В романе Владимира Богомолова есть правда, рассеивающая пелену иллюзий и розового тумана, раздвигающая наше знание о многообразном содержании войны, о мере человеческих испытаний. Богомолов являет блестящее знание избранного материала во всей его конкретности, терминологии, технологии, организации, проблематики человеческого состава. Для Владимира Богомолова то, что называют материалом, святое вместилище памяти, боли, восхищения, горечи, гордости. Этот материал освоен, как говорят в таких случаях, изнутри. Можно догадаться и оценить, что за этим, какой опыт стоит. Каждый шаг, каждое усилие группы Алехина воспроизведены Богомоловым тщательно и конкретно. Выявлена сложная и тяжелая технология ее ремесла. Но даже высокий профессионализм не исключает ошибок. Захватывающе изобразив, как Алехин и его товарищи с полным напряжением сил тянут поначалу пустышку, писатель ничуть не уронил их достоинства в наших глазах. Мы убедились, что эти люди имели дело с умным и дальновидным врагом, что поле их действия было необычайно сложным, а их решения отличались гибкостью, учетом всех реальных обстоятельств, непредвзятостью и честностью выводов. Преимущество профессионализма выявлено в романе не случайно. Хотя чистильщик и волкодав Таманцев без конца клянет прикомандированных, помощничков балласт, от которых толку на грош, тут нет высокомерия и даже намека на суперменство. Профессионализм для разыскников Богомолова означает умение с наименьшими затратами и в кратчайшие сроки добиться наибольшего результата. Именно такой профессионализм имеет определенную нравственную основу. Эти люди убеждены, ловить шпионов – их привилегия, их удел на войне, и потому они не хотят неквалифицированной помощи, не хотят напрасных смертей. Требование скорейшего результата становится к середине романа категорическим, даже угрожающим. Над головами Егорова и Полякова нависают, не сулящие ничего хорошего, начальственные слова, а очередная подстегивающая шифротелеграмма открывает перед ними перспективу специального трибунала. Результата требует и ждет от своих разыскников генерал Егоров, но даже упомянутые перспективы не ввергают его в круговорот нарастающей спешки, всеобщей лихорадочной активности и страха перед верховной волей. Должно быть, в труднейшую минуту своей жизни генерал передаст в Москву слова, исполненные редкого мужества и профессиональной чести. Надо смотреть правде в глаза. Все без исключения предпринято и делается. Однако никаких гарантий, что разыскиваемых удастся взять сегодня или даже завтра, нет и быть не может. Сколько ни перечитывай, удивительные по внутренней силе и достоинству слова. Слышат ли их? Результат во что бы то ни стало, быстрее требуют от Егорова его высокие руководители, твердо заявляя, нас не интересует процесс розыска сам по себе, нам необходим результат.